Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие подруги! Сегодня праздник у нас. Сегодня день Икадыши. Да, и всех вас мы поздравляем с Ниргуной Девидаси. Да. Ниргуна, ну вы знаете как, вот как назло, вот когда Икадыш, все время хочется чего-то мучного и сладкого. Вот как, вот именно в Икадыш. Ну, а сладкое разве запрещается в Икадыш? Сладкое не запрещается, но запрещается вот бобовое и зерновое. Ну, тем не менее, вот сладкое тоже хочется. Но тебе сладкое, по-моему, хочется всегда. Да, но вот именно вот и хлеб тоже хочется. Вот я не знаю почему, с чем это связано, никак не могу понять. Именно в Икадыш. Ну вот именно в Икадыш, конечно, и нужно придерживаться такой более жесткой аскезы, чем в обычные дни. Но эта аскеза должна состоять прежде всего не в том, что ты будешь есть, я имею в виду не в том, как часто и сколько ты будешь есть, хотя это тоже важно. Но самое главное, что в этот день надо больше посвящать молитве, чтению мантры и вот преданию себя Господу. Да, Ниргуна, вы правы, я с вами согласен. Ниргуна, ну неужели вот в ваших кулинарных книгах нету чего-нибудь такого, вот что похоже на хлеб, но не хлеб? Ну, конечно, есть. О, интересно. И мы можем сегодня это приготовить, действительно. Вот видишь, замечательная книга Рамхора Девидаси. Ну, конечно. Мы ей часто тоже пользуемся, которая называется «Пища для мира». Пища для мира. Да, food for peace. Мировая пища. Вот. Мировая пища. И вот здесь действительно мировая пища, и есть очень много рецептов для Икадыши. И вот индийский хлеб, который мы уже пекли, пури. Пури, помню. Ну, традиционный пури делается из муки, да. То есть из зерновых. А вот крупа, греча, она не относится к зерновым, она относится к семечкам. К семечкам? К семечкам. Кто и поэтому, подумать, да, и поэтому вот гречневая крупа, она разрешена. Итак, Володя, ты сейчас очень тщательно переберешь гречневую крупу. Ну, а я тем временем буду диктовать нашим слушателям рецепт этого блюда. Итак, нужно будет взять гречневой муки, муки гречневой, то есть нужно будет перемолоть тщательно перебранные крупинки. Ваши зернышки, или точнее, семечки гречи. Нужно будет гречневой муки 1,5 чашки. Половина чашки холодного картофельного пюре. Ну, картофель у меня всегда готов, когда Икадыш, потому что картошка – это не хлеб. Я сварил, у меня все есть. Это очень здорово. И поэтому ты теперь разомни эту картошку. Так. Ну вот, а я проверю, как ты перебрал муку. Потому что я лично я за собой, то есть не муку, а гречу. Да, вот я лично за собой проверяю по 2 раза. Нет, доверяю, но проверяю. А вдруг там зернышки овса? Там очень часто бывают овсяные зернышки, именно поэтому я вот и не ем готовую, приготовленную где-то кашу, гречневую в Икадыше. Вообще я предпочитаю не есть гречневую кашу в Икадыше. Ну, я проверю, конечно, потихонечку. Я вот буду проверять и дальше диктовать. Итак, по рецепту, кроме гречневой муки и картофельного пюре, еще 1 столовая ложка масла ги. Масло ну, ги. Ну, как наши слушатели знают, ги – это растопленное коровье масло. По рецепту также дальше 1 чайная ложка соли. Ну и, конечно, вода для того, чтобы замесить тесто. Еще нужно будет масло для жарения во фритюре. Это может быть и ги, и растительное масло, но только не кукурузное. Допустим, оливковое какое-то или подсолнечное. Но все-таки лучше ги, потому что именно в ги не будет примесей никаких других зерновых, нечаянно попавших в ваше масло. Ну вот, Володя, я проверила все зернышки. Действительно, здесь все нормально. А то вот здесь вот подозрительный был камешек. Не знаю, к чему он относится, к зернобобовым или нет. Но вот камни бобовым. Это лишний. И теперь давай доставай кофемолку, и будем сами молоть вот муку. И посмотри, проверь, кофемолку у тебя чистая или нет. А то вдруг там тоже крупинки. Кофемолочка вот чистенькая. Вот такая мощная, такая проверка. У нас такая мощная кофемолка сегодня. Ну и замечательно. Просто сейчас в один момент мы все это размелим. Ну ты давай начинай размалывать, а я в это время достану миску. Долго мне мелить-то? Хватит, достаточно, сейчас проверим. Ой, прекрасно. Размололась, да. А это потому что мощная такая, это я достал. Ну, молодец. По блату здесь. По блату. Вот, ну, Кришна помог. Действительно хорошая кофемолка. Вот, вот моя вот так быстро не размалывает. Мне приходится, чтобы как следует размолоть что-то, особенно вот горох. Вот гречка-то это быстро, действительно. А вот горох размалываю буквально в несколько приемов. Но, тем не менее, мы сегодня готовим пури. И для этого нужно сделать традиционное тесто. Я надеюсь, Володя, ты помнишь, как делается традиционное тесто для пури? Конечно, по традиции. По традиции традиционно делается традиционное тесто. Не, ну все-таки как по традиции-то? Ну как, ну вот в Индии каждая традиционная индийская девочка знает, как по традиции делать традиционное это тесто. Я помню, например, что вы меня вот пытаете. Ну-ну. Помню, она просто берется руками и перетирается мука с ги в миске. Все правильно, вот давай начинай делать. Хорошо. Молодец. Итак, сейчас в миске мы перетрем нашу гречневую муку с небольшим количеством ги, то есть столовую ложечку положим. Если нет у вас масла ги, можете в тесто положить масло сливочное. И как следует размять. И теперь добавляем туда картофельное пюре. И все это хорошенько перемешиваем. Вот тесто сразу стало более влажным. И осталось добавить чуть-чуть буквально водички. Если у вас есть сыворотка, ну вот из-под простокваши. Сыворотка еще остается, когда вы делаете панир или творог. И вы можете использовать эту жидкость, богатую витаминами, белками, для того, чтобы обогатить ваше тесто. Ну вот у нас в данном случае водичка. Ее нужно здесь совсем чуть-чуть, чтобы тесто было достаточно крутое и не разваливалось. А вот как раз картофельное пюре очень хорошо склеивает это тесто. Но, по идее, пури должны быть слоеными. И поэтому вот размешивать и делать клейким это тесто не рекомендуется. Итак, вот тесто у нас готово. И теперь надо поставить, нагревать масло. Нагревать масло. Угу. Для того, чтобы делать пури, нам нужно разделить тесто на 8 шариков. А шарики Ниргуны, я так люблю делать шарики, это мое любимое занятие. Они круглые, как планетки. Я представляю себя Маха-Вишну. Да ну. Это может быть скромное. Да, я так скромно. Ну не Кришны же ведь. Ну действительно. Ну это вообще-то очень близкие понятия. Ну вот, а я люблю раскатывать тесто. Тем более, что здесь не нужно раскатывать очень тонко, усилия особенно прилагать не нужно для именно для этих пурий. И вот сейчас вот мы будем раскатывать. Ты будешь делать шарики, вот, а я... Ну не нужна, Володь, уже кофемолка-то. Ну, мне понравилось, нравится, да? Да. Хватит, а то еще сломаешь, не дай бог. Ну вот лучше давай сделай быстренько шарики, а я вот уже один начала раскатывать. И для этого Рамхура Девидаси в своих советах рекомендует вот сначала смазать руки маслом, вот, и затем уже формировать вот эти вот шарики и затем лепешки. Так, вот вам еще держите. Лепешечки. И еще вот. Угу. Ну и все. Сейчас масло нагреется, и будем опускать их в масло. Играть в кегельбан. Нет, это не кегельбан. А это вот замечательные сейчас будут вздуваться. Они должны все-таки немножко вздуться. Хотя это и не настоящие пури, но все-таки это пури. Будут дутые пури у нас. Да, немножко они должны раздуться. Я пробовала их уже делать дома. Вот. Все, у меня уже готовы 3 лепешечки. Давай их зажарим. Ну вот сейчас я аккуратненько возьму и будем жарить. Ниргуна, нет, дайте я это сделаю. Мне так нравится. Ну, так и быть. Так, берем лепешечку и кидаем в сковородку. Раз. Так, вторая. И третья. Лепешку 3 пока хватит. На нашей сковородочке вмещаются пока только 3 лепешечки. Ниргуна, а вот как можно разнообразить лепешечки? Может быть, какой-нибудь пряностью посыпать? Конечно, можно. Ну, во-первых, можно добавить туда вот в тесто, вот да. В этот шарик, тёртого имбиря, черного перца. Только не следует добавлять куркуму, потому что, как правило, порошок куркумы, он содержит муку. Угу. И, ну, естественно, муку выкадыши нельзя. Ну да, конечно. Да, да. Можно, да, можно разнообразить вот эти наши пури, добавив какие-то пряности по вкусу. Ну, только очень осторожно. Такие вот пряности еще, как шамбала, она относится к бобовым. Добавлять, конечно, не следует. Но тем более, что в пюре шамбала вообще не добавляют. Ну, вот а семечки, калинджи, допустим, тот же кориандр можно вполне добавлять. Иргуна, а можно вот из этих наших лепёшек сделать бутерброд? Ну, конечно, можно. О, и как? Самый простой бутерброд – это просто сверху пури посыпается что-то. Можно посыпать семенами кунжута, семечками. Можно посыпать сыром, ну, то есть паниром. Можно также сделать, вот как сейчас это модно, делать карман. То есть пури, она же расслоится, видишь, кстати, переверни. Сейчас. Она немножко вздулась. Да, вздулась. И нужно переворачивать. И вот поскольку это тесто такое немножко слоёное, оно очень легко разрезается. И получается такой, ну, как бы кармашек. Да-да-да. Вот. И в этот кармашек можно положить листики салата, дольки помидор, огурцов, ой, перчика. И получится замечательное блюдо, замечательная закуска. Вот с помощью такого выкадышного хлеба можно и выкадыш устроить себе замечательный вот такой пир. То есть это получается типа пита называется, по-моему, да? Вот продается, бывает, такие хлеб, такой с кармашками. Ну да. Такого плана. Но пита – это тесто дрожжевое. Дрожжевое. Да, обычное тесто дрожжевое. А здесь вот мы делаем тесто не дрожжевое, а традиционное индийское, но только не из муки, а вот из муки гречневой, из гречи. Володя, ну вот пора уже эти пури вынимать, приготовить дуршлачок. Дуршлачок сейчас, дуршлачок берем. И положим следующую партию в масло. Видишь, красивые они, эти лепёшки, пури, они темнее, чем обычные вот пури. Ну, конечно, то есть они тёмно-коричневые, они тёмно-коричневые. И нужно... цвет красивый, а? Тёмненькие такие, очень тёмненькие. Ну, просто как из Сочи приехали. Да, негритусики такие, как из Африки даже. Или, может быть, из Южной Индии. Из Индии тоже приезжают такие же, тёмненькие часто. Ну вот сейчас мы переложим эти пури для того, чтобы масло стекало. Вы всегда держите дуршлачок рядом с плитой или просто на соседней конфорке, где жарится у вас обычно что-то во фритюре. Итак, вот, Володя, мы, собственно говоря, уже сделали наше блюдо. Может быть, действительно, у нас есть немного овощей. Попробуем сделать кармашек. Давайте. Давай. Тогда порежем. Карманный вариант у нас. Да. Вот там есть немного помидоры. Так, сейчас смотрю. Вот. И пару листиков салата. Сейчас. И давай предложим Кришне не просто икадышные пури, а еще пури вот с таким вариантом карманным. С карманным вариантом. Вот. Так, сейчас. Так, я готов сейчас. Ну, карманы эти, конечно, можно разнообразить. Здесь большой простор для фантазии. Можно положить, у кого есть, конечно, панир, индийский сыр, слегка присоленный. Вот, положить туда все, что вы хотите. Ну, выкадыши, конечно, все, кроме зернобобовых. И еще выкадыши не рекомендуются баклажаны. Баклажаны не рекомендуются? Да. А интересно, а почему? Не знаю. Вот этого, вот чего не знаю, того не знаю. Мы с тобой очень любим баклажаны, но вот выкадыши их нельзя. Ну, наверное, наши учителя, авторитеты, наши парампоры, они, наверное, знают, почему. Да, это интересный вопрос, надо выяснить. Да. Итак, вот, Володя, вроде бы мы с тобой все приготовили. Да, вроде бы готово все. Да. Вот нужно украсить как следует вот этот кармашек. Как аккуратно. Кармашек. Да. Ты вот этот листик все-таки сполосни, а потом уже положи. Так вот. Я же сполоснул. Сполоснул, конечно. Да? Ну как же я это как-то Кришне не сполоснуть? Да. Ну теперь можно уже предлагать Кришне. Давай, готовь поднос для предложения. Так, сейчас. Водички надо налить. Ты приготовь, а я буду дожаривать остальные пури. Так, ну, Ниргуна, вы пока все это делаете. Так, а я хочу рассказать, как это предлагается Кришне. Но мы в каждой передаче, собственно, это рассказываем. Значит, нужен красивый, конечно, поднос, потому что вы это делаете для верховной божественной личности Кришны. Так, берем красивейший поднос. Лучше, конечно, из золота. Но в крайнем случае, да, если... размахнулся. Нету, то из серебра можно. Володя, они все золото, то, что блестит. Ну, у нас там не блестящее будет такое. Не блестит. Ну, у кого нет золота, ну, в крайнем случае, может взять серебряный. Но если нет серебряного, может быть, взять любой другой. В крайнем случае. Это крайний случай. Это но такое... самое главное, чтобы он был чистый. Это, да. Значит, он должен быть очень чист. И потом его покрываем бархатом. Да ну. Да, бархатом красным и таким малиновым бархатом. Где ты это видел? Ну, продаются, вот я видел. Бархат, продается. Да. Ну, у кого нет бархата, в крайнем случае, можешь взять просто салфеточку. Но это бархат, в крайнем случае. Бархат очень сложно стирать. Я вот привыкла иметь сделать с льном. Или с хлопком, да. С хлопком. Вот постирала вот это полотенчико, и все в порядке. То есть, Кришна, бархатом жалко бархат. Мне жалко. Я человек практичный. Ну, ладно, тогда берем льняную салфеточку. На кухне бархат, это, знаешь, бархат в алтарной комнате более уместен. Если, конечно, у вас действительно в доме есть своя комната алтарная, тогда вы можете там и бархат завести, и все, что хотите, и золото, и серебро. Но если у вас вот так скромно, как вот обычных, в обычных квартирах, вот, где у вас обычный маленький алтарик, или просто какая-то полочка, или место какое-то чистое на кухне или в комнате, то просто оно должно быть чистое и с любовью украшено, да, цветочками и изображениями Кришны и его спутников. Да, Нирга, ну мы дальше продолжаем, как на подносе. Значит, потом мы должны взять посуду для Кришны, посуду, из которой еще никто никогда не ел, кроме Кришны. Разумеется. Естественно, должна быть золотой, по смыслу своему. По смыслу. Она чистая должна быть, красивая. Вот. Ну, нету золотой, ну, конечно, вот можно и любую другую. Вот. Потом мы все это красиво должны украсить. Вот красиво украсить, чтобы было очень красиво и прекрасно. Красиво и прекрасно. Да. Значит, мы кладем пищу и украшаем ее зеленью. Цветами. Цветами можно. Вот. И чтобы действительно это вызывало радость для глаз. Чтобы это было привлекательно. Привлекательно. Вот. Чтобы Кришна привлекся. Конечно, конечно. И отведал хотя бы немножечко. Да. И потом мы берем, опять-таки, золотой стаканчик и наливаем туда чистейшей родниковой воды из-под крана. Да, поэтому советуем для этих случаев, да, насадочки, какие-то фильтры, которые сейчас очень доступны и не так уж дороги. Это сохранит вам здоровье, и, по крайней мере, вы будете убеждены, что Кришна действительно попробовал вашей чистой воды. Да. Ну и потом, когда все это будет готово, и когда это будет действительно очень красиво после этого... А нет, еще мы не положили листики тулуси, не ругана. Да-да-да. Да, листики тулуси. Это обязательно должно быть в каждом доме, обязательно листики тулуси. Ну, в крайнем случае, если их нету, можно просто три раза сказать. Тулуси, тулуси, тулуси. Ну, можно достать и веточку тулуси, и дотрагиваться этой веточкой до каждого блюда. Да. Но лучше всего, конечно, вырастить тулуси у себя дома и предлагать каждый раз вот эти листики вместе с пищей. Да. Ну, и потом мы, конечно, берем колокольчик. Ну, конечно, должен быть золотой. Но в крайнем случае, если у вас нету золотого колокольчика, ну, это в крайнем случае берете любой другой. Ну, мы также возьмем сегодня любой другой, правда? Нет, давайте золотой. Ну, ты принес, да, конечно, покажи, вот, богатенький, смотри, вот, какой. Вот он. Ну, давай, звони. Большой золотой. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Вы можете добавить от себя на своем родном языке какие-то слова любви и искренности. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше подношение. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Ну вот мы предложили пищу Кришне. Ниргуна, вы знаете, вот в свое время, когда вот только я начал заниматься сознанием Кришны, я был такой фанат. Да? Я во время Экадыши вообще не ел и не пил. Ну, то есть ты соблюдал Экадыш полный? Полный как вообще. Положено. И не спал даже, да? И, вы знаете, и именно поэтому я не спал. Сердце билось так сильно, что заснуть было невозможно. Я тоже замечала, что когда голодаешь, вот, то сердце бьется очень сильно. Такое возбуждение. Я поначалу думал, умру я или не умру. Да. И боялся, да? Нет, мне было интересно. Нет, ну, страх не было такого, потому что я знал, что в любой момент я могу чем-нибудь схватить. Ну, самое главное, Володя, ты в это время думал о Боге в этот день? Ведь, понимаешь, вот голодать – это все не подвиги. Вот, самое главное в этот день – думать о Кришне и служить Ему. Да, вы знаете, было даже один раз, когда Экадыш пришелся на проповедь. Мы тогда проповедовали на Пушкинской. Ну да, Сатанандой. Да, Сатанандой. Вот, ну, там группа еще была преданных. Вот, это были такие времена, там, где-то 90, там, первый, второй год, когда такие, ну, такие самые такие нехорошие были времена, когда непонятно, что вообще в стране происходило, всякие криминальные элементы по улицам гуляли. Да, и, вот. сидеть там просто на газоне было напряженно. Напряженно, вообще напряженно. И вот в этот день, я помню, я не ел и не пил, был Экадыш. Ну, я не знаю, там, как все остальные, но мы выходили регулярно, каждый день, летом там все. Вот. И вот, тем не менее, это все легко достаточно было. Вот удивительно, что когда медитируешь на Кришну, вот, то все это легко. А когда не медитируешь, то это тяжело, действительно тяжело. Вот. Вот такая вот действительно духовная энергия – это сила. Да, действительно, и аскеза, она действительно дает определенную силу. Но это даже, я бы не сказал, не аскеза. Определенную энергию дополнительно. Да. Вообще аскеза, когда человек от чего-то отказывается, а когда человек думает о Боге, он не отказывается на самом деле, он приобретает. Да, конечно. Поэтому аскеза как раз, когда не думать о Боге. Ну да. Но аскеза наша, вот аскеза как раз и заключается в том, что мы должны просто правильно следовать тому, чему нас учат. Мы же не делать что-то от себя. Ну да. Вот, не проявлять вот такое свое эго, как бы, вот, а просто смиренно слушать наших учителей и следовать тому, чему они советуют. Ну, это да, это правильно, но здесь есть такой энтузиазм просто в самой мантре, в самом служении, что просто хочется это делать, желаешь стремишься к этому. Ну, так естественно, что мы это делаем от души. От души. От души следуем, от души. Да. И в этом наша аскеза. И вы знаете, действительно, вот я понял, когда регулярно Экадыши, то есть вот этот вопрос, насколько это умно, ведь организм очищается, даже вот с чисто материальной точки зрения. Да, идет обновление, вот, и на следующий день, ну, просто летаешь и думаешь, вообще, как это здорово. Да, раньше ты не постился вот так вот, ну, регулярно, я имею в виду. Вот это Володя, вот. Да. Вот мы с тобой сегодня что-то очень много говорим, я чувствую, что пора нам переходить на музыкальный режим. А, да, ну, хорошо, напомним о посте, но в музыкальной форме. Да. Поведал Господь на заре творения. Брахмит Васлока сокровенный. Тапа. Тапаси аскеза обет. Ключ к пониманию смысла вет. Можно добиться власти, аскезы, здоровья и прочей силы полезны. И также крутиться в самсаре при этом. Так много ли проков в таких обетах? Писания святые нам тоже твердят. Жизнь наслаждений для нас это яд. Как же понять нам этот смысл? Ну как же принять нам это в жизнь? Чтобы прийти нам в Кришны обитель, правил так много указано в Гите. Кришна нам милость свою проливает, что даже еду принимать обучает. То если слишком мало или слишком много, не сможет он стать даже истинным йогом. Правил много, усердия мало, важно, чтоб сердце Кришну искало. Душа, мать, небось, менять оболочки устала. Так вот, не ешь, что попало. Не ешь, что попало, и не в попад. С нами готовься для Бога просад. В этом мире вы потребитель, закрыты пути вам в духовной обители. Чтоб человеком хотя бы стать, нужно ахимсу соблюдать. Признак ненасилия, вегетарианство держи, обет соблюдай постоянство. Когда это станет естественной жизнью, тогда уже сможешь отправиться выше и смысл человеческой жизни осмыслить. Себя гомо сапиенсам причислить. Если легко отказался от мяса, ты вегетарианец, что ж прекрасно. И хоть ты уже не мясоед, помни о Боге, готовя обед. Иди с нами дальше и не робей, ведь зерна клюет даже воробей. И в теле могучим порой проку нет, от крошки микроба умрет атлет. Вы силу в правдивости вашу ищите, вы беда судьбу на людей не ропщите. Люби одинаково душу каждую, хотя бы не вреди, и это важно. Тапа, тапась аскеза обед. Как это помнить, готовя обед? Нужна для ума и сознания. Об этом еще говорили писания. Советуют старцы. Держи уваде. А мы во всем следуем Прабхупаде. С Любое мы Кришне еду предлагаем, и этим и ум, и язык прощаем. Посты соблюдаем, выкадыши разные, или еще в духовные праздники. Черпая силы слове святом, в имени Кришны, что мы поем. Аскеза такая, душе приятна и телу полезна, благоприятна. Есть Прабхупада цитата славная. Смерть от голода, смерть бесславная. Потом Вишнупад развил обучение, рассказав про ложное отвлечение. И гор наставления очень важны, что мертвые герои ему не нужны. Готовь просад, сгораем служение, в этом наше самосожжение. И этот путь осознания Бога, самая радостная дорога. Мы учимся милость готовить просад. Аскезе такой будет каждый раз. С любовью обет мы такой выполняем. Не жертва, а милость Господу дарим. И жизнь на алтарь так кладет кришнаид. И радостно в мир этот грустный глядит. Язык и желудок, держа под контролем, кушает просад. Ничего более. Просад – милость Кришны. Аскеза не надо. Так нам советовал Прабхупада. С учителем связан духовным обетом, чтоб Кришне служить и счастлив при этом. Духовный пост. Соблюдай садхану, мантру читай, встает утром рано. Четыре он принципа соблюдает, героем при этом себя не считает. К тому же не забывает про дело, для дела просадок великое дело. Тело голодным держать нет нужды, надо, чтоб Кришне служил с ним ты. Тело оболочка, как храм, как дом. Соблюдать порядок важно в нем. В правиле этом все преимущества. Тело не наше, Бога имущество. Преданный счастлив в посте добровольном, Господу служит он с любовью. С радостью обет готовит для Кришны. В этом смысл аскезы высшей. Светла вайшнава в тапасе дорога. Славься обет, что во имя Бога. Для Кришны обет, вот это обет. Такая тапасья всем на счастье. Счастье, счастье, счастье, счастье. Аскеза – богатство брахманов. Постись вместе с нами. Ну, тем более, от такого поста, какой сегодня у нас будет, я думаю, никто не откажется. Да, это вкусный такой пост. Будет, в общем, да, на посту, будет. Все должны постоять на посту. Да. Ну, и ты, наверное, тоже понял, что смерть от голода – это бесславная смерть, ну, пару да? раз умер и от себе... голода и понял, что большой радости нет. Самое главное, чтобы в это время, во время Экадышей, тело также полноценно могло служить Кришне, как в обычные дни. Да, безусловно. Вот я помню, что я даже Пандава Экадыш, в общем-то, распространяла книги, чувствовала себя при этом прекрасно, но это один день, вот. А потом в обычные кадыши, в общем-то, я, угу. я не, такой жесткий пост никогда не соблюдала, очень редко, когда только просто тело требует какого-то очищения. Ну да, ну или да, голодание, ну да. да. И хорошо, вот голодание как раз и совмещать с постами. Вот. А в Экадыше можно позволить себе есть хорошо один раз в день, правда, рекомендуют, но это может быть, в общем, нормальный такой обед. И можно позволить себе немного сладкого, если это очень хочется, конечно. Конечно, хочется. Вот насчет сладкого в Экадыше я вспомнила такой смешной случай. Да, был Джан Маштами, это было еще давно. Вот первый раз мы с ним... Две кальпы назад. Да, был праздник, я хотела всех преданных угостить вот шариками, своими фирменными шариками, очень вкусными. И я их делаю из орехов, из молочного порошка, туда кладу масло, изюм и положила туда ванили. Ой. Да, ой. Они были очень вкусные. Я значит, представляю. Помню, я угощаю Сучара Даса, он говорит, наверное, они не икадышные. Я говорю, ну что вы, 100% икадышные. Да. Я же знаю, что я муку туда не клала. Ну да. Вот. И, в общем-то, всех угостила, была такая довольная. А потом вдруг мне говорят, а ваниль-то нельзя в Экадыше, потому что вообще ваниль, настоящая индийская ваниль, она относится к зерно-бобовым. Ее в Экадыше нельзя добавлять. Интересно. Да. Не знал. Но я, к счастью, применяла это ванильный сахар. Это кристаллики, ничего страшного, они просто пропитаны запахом ванили. И Сучару не угадал. Да. А, ля-ля-ля-ля-ля. Я сначала огорчилась ужасно, думаю, ну вот. А потом, в общем-то, отлегло от сердца. Так что вот ваниль, ваниль и рознь. Да. Ванилин, ванилин — это кристаллического такого синтетического происхождения, его можно в окадыше, а вот ваниль настоящую, ее, конечно, не рекомендуется. Нергун, а ты, думаю, это параматму вас вела. Да-да-да. Параматму, конечно. Будем надеяться, что параматму. Прямо вот положили то, что нужно. Мы иногда ошибаемся, конечно, спекулируем в отношении параматмы. Вот. Наш ум нам подсказывает, а мы говорим, параматма, там параматма шепчет. Но, по крайней мере, все было очень чисто и аккуратно, без шума и пыли. Да, да, да. Ну, еще раз мы напомним, что самое главное в экадыше – это предаться Кришне в этот день. Да, с любовью и радостью. Да, и сделать как можно больше приятного в этот день для него. Ну и, конечно, чтобы тело ваше в этот день оставалось, в общем-то, таким же полноценным инструментом. Чтобы бортовые системы работали нормально. Точно. Ну вот, Володя, пришло время. Да. Пришло время, да, уже пришло. Звони в свой золотой, драгоценный колокол. Вот он, мой большой золотой колокол. Царь колокол. И сейчас будем снимать прасад. Да. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Ну вот, это теперь уже прасад. Да. Милость Кришны. Милость Кришны. Ну что, давай вот Махапрасад поделим пополам. Да, только подождите, давайте все-таки мы сначала за Кришны помоем посуду. Да, это надо сделать в первую очередь. Сейчас, секундочку. Я вот снимаю, перекладываю в нейтральную посуду. Ты мой посуду Кришны. Да. Угу. Аккуратненько все складывай. Я вот обычно накрываю поднос Кришны. Ну, не бархатный, а льняной салфеточкой, чтобы он оставался чистым до следующего предложения. А если вы не накрываете, то, конечно, каждый раз надо споласкивать, чтобы... Да, чтобы золотой поднос блестел. Да, да. Итак, вот теперь можно приступать к самому приятному. Да, вот вам лепешечка, мне лепешечка еще хотите? Махапрасад, подожди, Махапрасад, он все равно, что сам Кришна. Великая милость. Поэтому давай... С почтением вкусим эту милость. Ой, вот съедобно? Это здорово. Съедобно? Ну, не то слово, что это. Просто очень-очень съедобно. Особенно вот в карманном варианте, да? Ой, вот это божественно. Да, карманный вариант – это то, что нужно. Угу. И кадышные пури, да еще с карманным вариантом. Ой. Замечательно. Ой, это отлично. Ну вот на этой отличной ноте мы будем с вами прощаться и советуем вам приготовить икадышные пури. Подготовили и провели передачу. Приготовили и попробовали просад. Бхакта Володя. Ниргуна Деви Даси. И оператор Вриндаван Чандра Дас. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Всегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный.